Глава 10. «Отворяйся, Божий храм, вылетите к небесам, верные обеты, собирайтесь стар и млад, сдвинув звонки чаши в лад, пойте многие леты». Жуковский. В Новегороде носились печальные слухи. Говорили о какой-то несчастной битве, о погибели первейших воинов, о приближении войска княжева. Народ толпился по площадям. Все спрашивали, многие сомневались. Никто не знал истины. В один из сих вечеров, волнуемая страхом, Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свое имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе, пронеслись мимо сада, ворота заскрипели, и два всадника въехали на двор. Слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу. «Это батюшка! Батюшка!» Весь дом поднялся на ноги, огни забегали по сеням, и Ольга бросилась в объятия отеческие. «Тише, тише!» — говорил Симеон ласково. «Ты задушишь меня своими поцелуями. Не худо бы поберечь для твоего жениха!» Это приветствие как громом поразило Ольгу. «Милый батюшка! Не делай дочь свою несчастную, избавь от постылого замужества. Я в святом монастыре окончу дни свои, и, может быть, умолю Бога, что прогневала родителя». «Полно! Полно, Ольга! Что за черные мысли? К чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса, и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка». «Нет, никогда. Ни за что». «Эй, дочь, не ручайся за свое сердце. Да вот, кстати, и жених. Он поможет развеселить несговорчивую». Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидев входящего юношу. Но скоро любопытство преодолело. Сквозь пальцы украдкой взглянула она на приезжего. Пред нею стоял Роман Ясинский. «Обнимитесь, дети», — сказал Симеон, сложив руки их. «Благословляю вас на брак. Живите мирно и счастливо. И твердите своим детям, что Бог рано или поздно награждает бескорыстную любовь». Долго еще проповедовал Симеон, но влюбленные не слыхали ни слова. И долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения. Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием на всей их воле и стране. Ольга с гордостью шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой! Как мила невеста!» — шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» — твердили все. Молодые жили благополучно. Симеон, часто любуясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг, не прав ли я в выборе?» И Симеон с слезами умиления в глазах отвечал: «Так, я был виноват». Конец книги.